Венди. Днем, дождавшись, когда Дэнни уйдет в туалет, Венди достала из-под подушки нож, завернутый в полотенце, и, спрятав его в карман халата, подошла к двери в ванную. «Дэнни! Что, мама?» «Я хочу спуститься в кухню и приготовить завтрак, ладно?» «Ладно. Мне тоже спуститься вниз?» «Нет. Я принесу завтрак сюда. Как ты насчет омлета с сыром и супа?» «Годится». Она потопталась у закрытой двери и спросила: «Дэнни, а ты уверен, что это не опасно?» «Да», — ответил он. «Только будь осторожнее». «Где твой папа, ты не знаешь?» Его голос отозвался с поразительным равнодушием. «Нет, не знаю, но это не важно». Она удержалась от дальнейших расспросов, чтобы не расстраивать его и себя. Джек сошел с ума. Когда буря стала набирать силу около 8 часов утра, они оба, сидя на Дэниной раскладушке, прислушивались, как Джек бродит в бальной комнате, напевая заунывные песни или разговаривая с кем-то. Его собеседника не было слышно. Однако Джек по временам вскрикивал, перебивая собеседника, и каждый раз Венди и Дэнни вздрагивали и глядели друг на друга испуганными глазами. Наконец они услышали, как он прошел через холл в столовую, и тут же послышался грохот, словно он свалился на пол или сильно хлопнул дверью. С 9:30 или около того в отеле стало тихо. Венди прошла по тупичку, завернула за угол главного коридора и приблизилась к лестнице. Здесь она постояла, глядя в фойе первого этажа. Огромный холл был пустым, но многие его закоулки скрывались в тени, и Джек мог прятаться за любым стулом или диванчиком, а, может быть, за административной стойкой, ожидая ее прихода. Во рту у нее пересохло. «Джек! Джек! Нет ответа!» Она взялась за рукоятку ножа и стала спускаться по лестнице. Ей много раз представлялось, чем кончится ее брак с Джеком. Разводом, смертью Джека в автомобильной катастрофе. Наиболее частая картина, представлявшаяся ей темными ночами в Стамингтоне. Или ее собственным увлечением другим мужчиной, таким подобием сказочного рыцаря, который умчит ее с Дэнни на белом коне в дальние края. Но никогда, даже в самом кошмарном сне, она не предполагала, что будет вот так, крадучись, пробираться по лестнице с ножом в руке, готовя пустить его в ход против Джека. При этой мысли ей овладело отчаяние, и она была вынуждена прислониться к перилам из боязни упасть. «Примирись с реальностью, девочка. Это не Джек. Теперь он стал принадлежностью отеля, и, как нетрудно этому поверить, приходится верить в это. Так же, как в ходячую живую изгородь, самовольно работающий лифт и маску, потерянную кем-то в его кабине». Она пыталась заглушить мысли, но было уже поздно. И в голоса. потому что просто не верилось, что в холле и в бальной комнате бродит одинокий помешанный, беседующий с призраками, порожденными его больным воображением. Венди казалось, что время от времени ей слышатся другие голоса, музыка и смех, похожие на радиосигналы, то нарастающие, то замирающие. Джек беседовал с человеком по имени Грэди. Имя было ей смутно знакомо, но она не могла соотнести его с конкретным человеком. Джек то возражал, то задавал вопросы громким голосом, словно стараясь прекратить шум, а по временам прорывались другие звуки — грохот, джаз-оркестра, аплодисменты, смех людей. Слышался повелительный голос человека, убеждающий кого-то произнести спич. От всего этого веяло жутью. Шум длился от 30 секунд до минуты, достаточно долго, чтобы нагнать на нее страху. Потом шум замирал, и она слышала только Джека, тягучий голос, который у него появился, когда он бывал пьян. Но в отеле нет ничего спиртного, кроме кулинарного шерри. Да, но если она воображает, что отель полон голосов, то и Джек может вообразить, что он пьян. Венди спустилась в зал и осмотрелась. У двери в бальную комнату раньше была протянута бархатная веревка, преграждающая вход. Теперь железные стойки, на которые она была натянута, валялись на полу, словно кто-то мимоходом опрокинул их. С бьющимся сердцем она подошла к открытой двери в бальный зал и заглянула внутрь. Там было пусто и тихо, не было даже того подсознательного эха, которое обыкновенно дремлет в больших залах. Она вернулась к административной стойке в холле и постояла там в нерешительности, прислушиваясь к завыванию ветра снаружи. Это был самый сильный буран за последнее время, и он все набирал и набирал силу. Где-то на ставне поломался крючок, и она, раскачиваясь, хлопала через равномерные промежутки времени. Джек, тебе следует заняться этим окном, прежде чем кто-нибудь проникнет через него в отель. Что ей делать, если Джек появится внезапно, выскочит из-за темной полированной стойки с топором в руках, как чертик из коробки, просто ради шутки, чтобы напугать ее? Застынет ли она параличе, или ей достанет примитивного инстинкта матери, защищающей своего ребенка, и она вступит в схватку с ним, пока кто-нибудь из них не одолеет. Она не знала. От одной этой мысли ей стало дурно. Вся ее длинная и беспечная жизнь была лишь прологом к пробуждению от этого ужасного кошмара. Она была слишком слабой и изнеженной. В прошлой жизни от нее не требовалось решительности, но теперь ей понадобится сила воли и характер. Наверху ее ожидает сын. Крепко сжав рукоятку ножа, она заглянула через стойку. Никого. Со вздохом облегчения она прошла в кухню и нашарила выключатель, ожидая каждое мгновение, что кто-то схватит в темноте ее за руку. Когда вспыхнул флюоресцентный свет ламп, она увидела пустую кухню Хеллорана, сияющую чистотой и хромированными деталями. Кухня всегда действовала на нее успокаивающе, словно хозяин сам присутствует здесь. И когда они с Дэнни сидели на раскладушке рядышком, слушая, как буйствует внизу Джек, Хеллоран казался ей единственной надеждой на спасение. Теперь, оказавшись в кухне Хеллорана, она почти уверилась, что он услышал зов Дэнни и пробьется к ним на помощь сквозь бурю и снежные заносы. Она подошла к кладовке, открыла засов, вошла внутрь и взяла банку с томатным супом. Потом закрыла дверь на засов. Дверь плотно прилегла к косякам, чтобы ни одна мышь или крыса не могла проникнуть в кладовку и попортить рис, муку или сахар. Она открыла банку, выложила ее желеобразное содержание в кастрюльку, потом принялась за приготовление омлета. Растопив на сковородке масло, смешала молоко и яйца, взбила их и вылила на сковородку. Внезапно ей почудилось, что кто-то стоит за спиной и тянется руками к ее горлу. Схватившись за нож, она резко обернулась. Никого. Не распускай нервы, девочка. Она вновь принялась за омлет, положила на сковородку кусочки сыра, размяла их и убавила огонь горелки до ровного синего пламени. Когда омлет был готов, она поставила на поднос супницу, большую тарелку с омлетом, две пустые тарелки, солонку и перечницу. Теперь нужно вернуться тем же путем, которым пришла сюда, выключить свет на кухне. Пройди через конторки и мимо административной стойки. Венди остановилась по другую сторону стойки и поставила на нее поднос рядом с серебряным колоколом. Здесь ее охватило чувство нереальности происходящего. Ей показалось, что идет какая-то неправдоподобная игра в прятки. Не время прятаться от реальности, девочка. А реальность такова, какой бы безумной она тебе ни казалась, что теперь ты одна несешь бремя ответственности во всей этой фантасмагории. У тебя на руках пятилетний сын и муж, который, несмотря ни на что, тоже на твоей ответственности. Прими во внимание. Сегодня 2 декабря, и впереди 4 долгих месяца зимы. Даже если в заповеднике задумаются над тем, почему молчит наш передатчик, никто не явится сюда ни сегодня, ни завтра, ни, возможно, в ближайшие недели. Может быть, только по какой-нибудь случайности сюда забредет лесник. Неужели ты намереваешься целый месяц тайком приходить на кухню с ножом в руках и трястись от страха при виде каждой тени? Неужели ты сможешь целый месяц не впускать Джека в квартиру? У него есть ключ. А одного удара его ноги достаточно, чтобы сорвать задвижку. Оставив поднос на стойке, она подошла к столовой и заглянула в дверь. «Джек!» — позвала она неуверенно. Порыв ветра, взметнув вихрь снега, застучал в ставню. Но помимо стука послышался и еще звук. Что-то вроде приглушенного стона. Собравшись с мужеством, она подошла к двери, летучая мышь, и толкнула створку. Запах джина здесь был столь сильным, что у нее перехватило дыхание. Его даже нельзя было назвать запахом, скорее вонью. Но полки за баром были пусты. Где же, скажите на милость, он взял спиртное, прячет бутылку за одним из шкафов? Где? И вновь прозвучал стон, глухой и неясный, но отчетливо слышимый. «Джек!» Нет ответа. Она заглянула за стойку подковообразного бара и увидела там Джека, неподвижно распростертого на полу, судя по запаху, пьяного в стельку. Он, очевидно, пытался перелезть через стойку и потерял равновесие. Как только не сломал себе шею. Недаром говорят, что Бог хранит пьяниц и маленьких детей. Но злости на него не было. Напротив, она испытывала к нему жалость. Он походил на мальчика, переутомившегося от игры и заснувшего на полу гостиной. Ведь он бросил пить, и не его вина, что его напоили. У них не было ни капли спиртного. Откуда же тут взялся джин? На стойке бара стояли плетеные бутылки со свечами в горлышке для создания, так сказать, богемной атмосферы. Венди взяла одну из них в руки и потрясла, ожидая услышать плеск жидкости. Новое вино в старых мехах? Но она была пустой. Венди поставила ее на место. Джек пошевелился, она обогнула бар, открыла дверцу и подошла к нему, глянув по дороге на хромированные краники пивных бочек. Они были сухими, но вокруг витал густой запах пива. Когда она склонилась над Джеком, он перевернулся, открыл глаза и взглянул на нее. Какой-то миг взгляд был пустым, потом прояснился. «Венди?» — спросил он. «Это ты?» «Да», — ответила она. «Ты как, способен подняться по лестнице? Если ты обнимешь меня за шею, то сможешь?» «Джек, где ты так?» Его пальцы крепко обхватили ее лодыжку. «Джек, ты что?» «Поймал таки», — проговорил он с усмешкой. От него несло перегаром, и этот зловонный запах пробудил в ней прежний ужас. Вернулось то, чего она опасалась больше всего, его запойное пьянство. «Джек, я хочу помочь тебе». «О да, ты, Дэнни, хотите только помочь». Его пальцы зажали ее ногу в железные тиски. Держась за нее, Джек поднялся на колени. «Ты хотела выгнать нас всех отсюда, и вот я поймал тебя». «Джек, мне больно». «Я тебе сделаю еще не так больно, сука!» Слово так поразило ее, что она не пошевелилась, когда он отпустил ее лодыжку и, покачиваясь, поднялся на ноги. «Ты никогда не любила меня. Захотела уехать отсюда, потому что, знаешь, это для меня конец. Ты когда-нибудь думал о моей ответственности?» «Ни черта не думала. Ты совсем, как моя мать, такая же бесхарактерная дрянь. Перестань», — сказала Венди, заплакав. — «Ты пьян. Не знаю, каким образом, но ты напился до пьяна». — «А ты?» — «А он? Этот щенок наверху?» — «Вы оба что-то замышляете против меня, верно?» — «Нет, нет. Мы ничего не замышляем. Ты сам не знаешь, что говоришь. Лжешь!» — заорал он. — «Я знаю, как это было. Когда я говорю, мы остаемся здесь, и я буду выполнять свою работу, ты говоришь, да, дорогой. И он говорит, да, папочка. А сами за моей спиной строите планы против меня. Вы задумали удрать на снегоходе, но я разгадал ваш замысел. Ты думала, я не узнаю об этом? Ты что, принимаешь меня за дурака? Венди безмолвно вглядывалась в его лицо. Он собирается убить ее, потом убить Денни. Тогда отель будет удовлетворен и позволит Джеку убить самого себя, как позволил прошлогоднему смотрителю, как Грейди. Почти теряя от страха сознание, она наконец поняла, с кем разговаривал Джек в бальном зале. Ты настроила сына против меня, вот что хуже всего. Уголки его губ опустились от жалости к самому себе. Мой мальчик, он теперь ненавидит меня. Ты позаботилась об этом. Всегда ревновала его ко мне, верно? Точно как твоя мать, ты сроду не довольствовалась половиной, а хотела забрать себе все, верно? От страха Венди лишилась дара речи. Так я покажу тебе. Он потянулся к ее горлу. Венди не успела отступить, как он подскочил к ней, и она вспомнила о ноже в кармане. Но Джек стремительно обхватил ее, прижав ее руки к бокам. На своем лице она почуяла резкий запах джина и кислую вонь пота. — Я должен наказать тебя! — прорычал он. — Я должен покарать тебя сурово! Правая рука Джека легла на ее горло. Потом к ней примкнула левая. Теперь Венди могла бы воспользоваться ножом, но она о нем забыла. Венди вцепилась в его руки, пытаясь оторвать от горла. «Мамочка!» — прокричал откуда-то голос Денни. «Папа, перестань делать маме больно!» Денни кричал пронзительно, его голос звонкий и кристально чистый доносился до нее издалека. Красные вспышки заплясали перед ее глазами, в комнате стало темнее. Она увидела, как Денни забрался на стойку бара и оттуда прыгнул на плечи отца. Одна из рук, душивших ее, освободила горло, чтобы сбросить с плеч Денни. Мальчик, ошеломленный, рухнул на пол. Руки вновь сомкнулись на ее горле, и вновь красные вспышки. Грудь разрывалась от боли, Джек орал ей в лицо. — Я покажу тебе, чертова баба! Я покажу тебе, кто здесь хозяин! Она чувствовала, что слабеет. Одна рука ее обмякла и упала на стойку бара, коснувшись плетеной бутылки со свечой в горлышке. Почти ослепшая, она нащупала горлышко бутылки, чувствуя ладонью жирные потеки воска. О, Боже! Что, если она выскользнет из рук? Венди подняла бутылку над головой и с последних сил нанесла удар, умоляя Бога не дать ей промахнуться. Нет, не промахнулась. Бутылка опустилась прямо на голову Джека Торренса. Стекло разлетелось вдребезги внутри соломенной оплетки. Донышко бутылки было толстым и тяжелым, и звон, разлетевшийся на куски бутылки, походил на взрыв. Джек покачнулся, закатил глаза и рухнул навзничь. Венди судорожно вздохнула и чуть не упала сама, но вцепилась в край стойки и удержалась на ногах. Сознание мутилось. Она слышала, как беспомощно рыдает Денни, однако не могла определить, где он. Ей смутно виднелись кровавые пятна на темной поверхности бара. Очевидно, это кровь из носа. Она откашлялась и сплюнула на пол. Боль пронзила горло. Понемногу она овладела собой и увидела Джека, распростертого на полу. Разбитая бутылка валялась рядом. Он выглядел, как поверженный великан. Дэнни притаился за стойкой, засунув пальцы в рот, уставившись в немом ужасе на неподвижное тело отца. Мать шагнула к нему, дотронулась до его плеча. Мальчик в ужасе отпрянул. «Дэнни, послушай! Нет! Нет!» Прохрипел он старческим голосом. «Папа сделал тебе больно! Ты сделала папе больно! Ты сделала больно! Я хочу спать! Дэнни хочет спать! Дэнни! Спать! Спать! Спокойной ночи! Нет!» Боль снова резанула горло, перекривив ей лицо. Дэнни поднял веки. Его глаза устало смотрели на нее из-под синеватых окружей. Она заставила себя говорить спокойно, не отрывая взгляда от его глаз, и говорила хриплым шепотом, потому что говорить было больно. «Слушай, Дэнни, это не твой отец пытался сделать мне больно. Им завладел отель, Дэнни. Оверлук завладел твоим папой. Ты понял?» В глазах Дэнни засветился проблеск мысли. «Дурной напиток», — прошептал он. «Но его не было раньше здесь, правда?» «Этот напиток выставил отель». Она смолкла в приступе кашля и сплюнула кровью. Горло у нее распухло. Отель заставил его напиться пьяным. «Ты слышал утром голоса людей?» «Да, голоса гостей отеля». «Я тоже слышала их. Значит, отель становится сильнее. Он хочет причинить нам зло, однако я считаю, что он может сделать это только через отца. Отель поймал в своей сети только одного отца. Ты меня понимаешь, Дэнни? Это очень важно». «Да, отель уловил папу». Дэнни глянул на отца и беспомощно застонал. «Я знаю, ты любишь папу, я тоже. Мы должны помнить, что отель хочет причинить ему вред так же, как и нам». Венди говорила все это твердо, хотя была уверена в другом. Истинная цель отеля заключалась в том, чтобы заполучить Дэнни с его чудесным даром провидения. Больше того, именно свечение Дэнни оживляет отель, как аккумулятор оживляет электрооборудование в автомобиле и заводит его мотор. Если они уедут из отеля, тот, вероятно, снова впадет в свое полусонное состояние. Он ни на что не способен, кроме как демонстрировать наиболее впечатлительным гостям свои дешевые слайды ужасов. Без Дэнни он будет похож на дом с привидениями, который показывают где-нибудь в захолустном парке с аттракционами. Но если отель заполучит Дэнни, его свечение, его духовную энергию, то чем станет отель? Какие возможности откроются перед ним? От этой мысли она покрылась холодным потом. «Я хочу, чтобы папочка выздоровел», — сказал Дэнни со слезами на глазах. «И я тоже», — согласилась она, прижимая к себе Дэнни. «Вот почему, милый, помоги мне спрятать его там, где отель не сможет до него добраться, и где папа сам не сможет причинять себе вред. Потом, когда приедет твой друг Дик, или появится лесник из заповедника, Мы заберем его с собой, и он снова станет здоровым. У него есть все шансы для того, чтобы он был здоровым. Если мы будем сильными и храбрыми, как тогда, когда ты прыгнула ему на спину, то все будет хорошо. Она умоляюще глянула на Дэнни, поражаясь тому, насколько тот походил в этот момент на своего отца. «Да», — согласился Дэнни, — «если мы уедем отсюда, все будет по-прежнему. Но куда мы спрячем его?» «В кладовку. Там есть еда, а на дверях крепкий запор. Там тепло. Нам хватит еды из холодильника и морозильной камеры. Хватит до того времени, как явится помощь. Давай сделаем это сейчас». «Да, прямо сейчас, пока он не проснулся». Венди за ноги поволокла Джека по полу. Он оказался тяжелее, чем она думала. Дыхание болезненно вырывалось из ее покалеченного горла. Тем не менее, она ощущала душевный подъем. Она была жива, а после смертельной опасности она не могла не оценить этого. И Джек жив. По какой-то случайности они оказались в лучшем положении, чем можно было надеяться. Запыхавшись, она остановилась на минутку, прижимая ноги Джека к своим бедрам. Вся обстановка напоминала ей крик старого морского волка из острова Сокровищ, когда слепой Пью вручил ему черную метку. «Мы еще им покажем!» Но тут ей пришло на память, что морской волк с этим криком свалился замертво. «Ты не устала, мамочка? Он не слишком тяжелый?» «Ничего, управлюсь». Она снова принялась тащить мужа. «Ты уверена, мама, что так и надо?» «Да, Дэнни, так будет лучше для него. Словно мы сажаем его в тюрьму, только на время». «Тогда ладно». Кухня была уже близко. Когда они перетаскивали тело через порожек, Дэнни поддержал голову отца, но на пороге в кухню его рука соскользнула по сальным волосам отца, и Джек стукнулся головой о плитки пола. Он застонал и заворочился. «Нужно использовать дым», — пробормотал Джек. «Беги и притащи канистру с бензином!» Венди с сыном обменялись взглядами. «Помоги мне», — попросила она шепотом. Когда они добрались до кладовки, Венди опустила ноги Джека на пол и принялась открывать задвижку. Дэнни глянул на отца, он лежал вялый и неподвижный. Рубашка его вылезла из брюк, и Дэнни опасался, что отцу станет холодно. Ему казалось несправедливым, что отца закроют в кладовке, точно дикое животное. Но он видел, как папа пытался сделать маме больно, еще будучи в квартире наверху, уже знал, что произойдет здесь. Он слышал их спор в своей голове. «Если бы только мы могли выбраться отсюда, если бы все это оказалось лишь сном, ах, если бы только...» Засов застрял. Венди дергала его изо всех сил, но не могла отодвинуть проклятую задвижку. Как это глупо и несправедливо! Когда она заходила в кладовку за супом, у нее не было с дверью никаких проблем. Не помещать же Джека в холодильную камеру, где он замерзнет до смерти. Но и оставлять так тоже нельзя. Когда он начнется, что будет дальше, и не хотелось и думать. Джек снова пошевелился. «Я позабочусь об этом», — пробормотал он. «Я все понимаю». «Он просыпается, мамочка», — предупредил Дэнни мать. Она с плачем вцепилась в задвижку. «Дэнни!» В голосе Джека скрывалась угроза, хотя и неявная. «Это ты старина! Спи, папочка, — нервно сказал Дэнни. Тебе нужно поспать, сам знаешь. Он глянул на мать, которая все еще возилась возле двери, и сразу понял, в чем дело. Задвижку нужно было покрутить, прежде чем вытянуть из петли. На ее конце была заусеница. «Подожди», — сказал он, и отвел ее от дрожащей руки. Его собственные пальцы дрожали почти так же. Ребром ладони он прижал засов и легко отодвинул его. «Быстрее!» Дэнни глянул на отца и встретил его ответный взгляд, красноречивый и раздумчивый. «Ты действуешь по наущению. Я найду того, кто тебя надоумил. Я тебе обещаю». Его слова снова стали неразборчивыми. Венди коленом толкнула дверь, снова подхватила за ноги Джека и втащила его в кладовку. Теперь она дышала тяжело, чувствуя себя на пределе сил. Когда она включила свет, ресницы Джека дрогнули и глаза открылись. «Что ты делаешь, Венди? Что ты делаешь?» Она перешагнула через него. Он был быстр, поразительно быстр. Одна рука взметнулась к ней, Венди отшатнулась к двери, но ему удалось таки схватить ее за подол халата. Послышался треск раздираемой ткани. Она вырвалась, а он оказался на четвереньках. Космы волос не спадали на лицо, как у зверя, большой собаки или льва. «Черт бы вас побрал обоих! Я знаю, что вы хотите сделать. Но у вас ничего не выйдет! Этот отель мой, и я нужен ему! Я!» Венди выскочила в коридор и буквально выдернула из кладовки сына. «Дверь, Дэнди!» — закричала она. «Закрой дверь!» Дэнни с треском захлопнул тяжелую дверь, прежде чем Джек вскочил на ноги. Задвижка вошла в петлю как раз в тот момент, когда тело Джека обрушилось на дверь. «Выпустите меня отсюда!» — бушевал он. «Выпусти меня, Дэнни, чертов сын! Я твой отец! И хочу выйти отсюда! Делай, как я тебе велю!» Рука Дэнни непроизвольно потянулась к задвижке. Венди схватила его руку и прижала к своей груди. «Слушайся, отца, Дэнни! Сделай, как тебе велят, или я задам тебе такую тряпку, которую ты долго не забудешь! Открой дверь, или я раскрою твой проклятый череп!» Дэнни взглянул в лицо матери, бледное, как оконное стекло. Они слышали его тяжелое дыхание через полудюймовые дубовые доски двери. «Венди, выпусти меня! Выпусти сейчас же! Ты, дешевка! Выпусти, я прощу тебя! А не то отделаю так, что родная мать не узнает!» Дэнни застонал. Мать глянула на него и поняла, что он вот-вот упадет в обморок. «Пойдем, док», — сказала она, сама удивляясь своему спокойствию. «Это, — говорит, — не твой отец, запомни. Это, — говорит, — в нем отель». «Выпустите меня сию минуту!» — завопил Джек. Послышался царапающий звук, словно он пытался разодрать дверь ногтями. «Это отель», — сказал Дэнни. «Я понимаю, это отель». Он обернулся к двери. Лицо его было страдальческое.